Глава 32. Кристиан Саргон. После того, как Рон проделал дыру в стене, я решил взять главенство на себя. В конце концов, из нас троих я был старше и опытнее, к тому же примерно предполагал, куда открывшийся лаз мог нас привести. Не дав Кэрри меня опередить, я нырнул в пролом и призвал светляк, но из-за поднявшейся пыли все равно ничего не было видно. «Видимо, это и есть тот самый тайный ход», — пробормотал Кроу за моей спиной, «который ведет бездна знает куда». «Вот и узнаем», — огрызнулся я, медленно продвигаясь вперед. «Нам, главное, нужно выбраться отсюда как можно скорее». Мое сердце пульсировало с такой же сумасшедшей частотой, как и метка, и точно так же рвалось от боли и беспокойства. При мысли о том, что с моей девочкой могло что-то случиться, все внутри меня замирало от ужаса. Мы трое должны были охранять ее, а вместо этого поддались ментальному воздействию и оставили Крис совершенно беспомощной. Пыль немного улеглась, и я смог различить вокруг себя низкие стенки каменного коридора. Пол, немного скользкий из-за влаги, уходил вниз. Возможно, не такой уж и хорошей идеей было пойти по этому проходу, но другой у нас все равно не было. «Не нравится мне все это», — донесся до меня голос Кроу. «Чувствуете? Стены до сих пор вибрируют. Неужели это последствия взрыва?» «Не думаю». Я остановился и огляделся. «Возможно, нам следует разделиться. Я пойду дальше, а вы возвращайтесь обратно и ищите другой выход из подвала». «Другого выхода нет», — упрямо качнул головой Рон. «Двигай дальше, дракон». И я пошел, стиснув зубы и стараясь не думать о том, что для Крис уже может быть слишком поздно. В тоннеле все еще чувствовалась темная магия, и я проверил на груди наличие артефакта экстренной связи. Ночью, когда я разговаривал с дедом, он настоятельно рекомендовал мне навесить весь свой арсенал перед вылазкой на исследование подвала. И это был тот редкий случай, когда я действительно прислушался к словам Саймона Саргона и, более того, был безмерно благодарен за совет. В случае, если мы попадем в очередную ловушку, я, по крайней мере, смогу уведомить службу безопасности Вериги о том, что здесь произошло что-то из ряда вон. А по специальному маячку в артефакте дед всегда сможет меня обнаружить и, возможно, даже вытащить живым. Пока что в тайном ходе не было никаких признаков опасности. Да, концентрация магии была выше, уровень темный так и вовсе зашкаливал, заставляя все волоски на моем теле подниматься дыбом, но реальной угрозы я не чувствовал. «Надеюсь, этот лаз не ведет в канализацию», — пробормотал за моей спиной Кроу. «Запах тут». «Просто воздух очень спертый», — ответил я. «Еще и плесень это повсюду. Здесь очень сыро». И действительно, то, что поначалу было влагой под ногами, превратилось в лужи. И вот уже каждый наш шаг сопровождался тихим плеском. «Надеюсь, мы не вывалимся с другой стороны острова», — хмыкнул Рон. «Влететь назад в эту кроличью нору будет проблематично». Я только пожал плечами, как будто у нас был выбор, идти или не идти вперед. Но когда воздух стал густым настолько, что у меня запершило в горле, я все же остановился. Что-то было не так. Прокашлявшись, я создал больше светляков и запустил их вдоль стен. Влажные камни были сплошь исписаны символами древнего языка. Возможно, это ничего и не значило, но я привык доверять своей интуиции, а она буквально вопила о том, что нам необходимо сваливать из этого гиблого места. Однако я не успел сделать и шагу. Что-то тихо щелкнуло, и меня осыпало сверкающими искрами. Похоже, в древнем убежище клана Мару намечалась настоящая гроза. Взгляд невольно метнулся к влаге под ногами. Если молния ударит туда, мы поджаримся в прямом смысле этого слова. Срочно нужно было выбраться на сухой участок, но в обозримом пространстве ничего подобного не было. Да и магия сгустилась настолько, что я едва мог дышать, не то что идти куда-то. «Не двигайтесь с места», — предупредил я, злясь на себя за подобную неосмотрительность. «Любой шаг может спровоцировать молнии». «Кажется, их провоцирует само наше присутствие», — возразил Рон. «И я вижу только один выход — бежать отсюда как можно скорее». Возможно, он ошибался, но Кэрри не интересовались моим мнением. Они одновременно сорвались с места и помчались вперед, и мне ничего не оставалось, кроме как, ругаясь сквозь зубы, последовать за ними. Воздух трещал все сильнее, но вскоре угол наклона пола под ногами изменился. Мы, кажется, начали выбираться на поверхность. И там, где влаги стало меньше, мы старались наступать на сухие участки или на торчавшие камешки. Мне не верилось, что мы смогли выбраться из этой западни, но моего лица коснулось дуновение сквозняка. Где-то впереди определенно был выход. «Скорее», — поторопил я котов, хотя они и без этого значительно меня обогнали. Дыхание срывалось, потому что при такой концентрации магии я чувствовал себя зажатым в тиски. Но как только символы на стенах закончились, воздействие тоже прекратилось. Мы, похоже, действительно вырвались и вскоре уже покинули своды тайного хода. «Эти древние мару нас едва не угробили», — прохрипел Кроу, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться. «Я думал, останусь навсегда в этом туннеле». Я окинул его внимательным взглядом. Если бы Кэрри погиб, Крис бы мне этого точно не простила. И я впервые задумался о том, что нужно беречь кошаков, не позволять им лезть в неприятности, потому что если с ними что-нибудь случится, это гарантированно разобьет сердце моей любимой девочки. Проклятие. «Почему ты смотришь на меня, как на своего потерянного сына?» — поморщился Кроу. «Мы теряем время. Меняем ипостаси и полетели. Метка приведет нас к Кристин, где бы она ни была». Спустя несколько мгновений мы уже парили над островом, где стояла Академия. Наверное, наше трио привлекало много внимания, к тому же день был достаточно ясным, но мне было все равно. Мы летели низко, тщетно пытаясь разглядеть Кристин внизу. Но что бы с ней ни случилось, она явно покинула нас не по своей воле. Странным было то, что еще совсем недавно наша девочка была в Академии, а потом вдруг переместилась практически на край острова. Туда, куда добраться можно было лишь на крыльях или на специальном дирижабле. Кэрри летели с двух сторон от меня, и я поймал себя на мысли, что рад тому, что они со мной. Наверное, в одиночку я не был бы так уверен в своих силах. Почему-то пришла уверенность, что к исчезновению Кристин приложил руку Салливан. Скорее всего, он узнал про ордер и начал действовать, не дожидаясь, пока его арестуют. Метка горела и пульсировала даже в драконьей ипостаси и вела нас к системе водопадов. Под одним из них располагался ресторан, куда Сойер пригласил Кристин. Возможно, его выбор был не случайный, после вечернего свидания он хотел показать девушке темный источник, но вечер явно пошел не по плану. У одного из водопадов, самого крайнего, мы начали снижаться. И хорошо, что сбавили скорость, потому что с размаху врезаться в защитный барьер было бы смертельно. Я мягко отпружинил от купола, который от этого простого воздействия на мгновение стал видимым, и выругался. Наверное, в щит встроена сигналка, и кто бы ни прятался внутри, он уже знает о незваных гостях. Не зная, как попасть внутрь, мы облетели купол, что полностью накрывал водопад и вход в пещеру под ним. По всему выходило, что лазеек в щите не было, и у нас был лишь один способ попасть внутрь — штурмовать. Но как бить магией в такой близи от предположительного темного источника? Я пока не чувствовал такую большую концентрацию хаоса, как в подвале Академии, но тьма здесь определенно присутствовала. Но на размышления не осталось времени, когда Кэрри одним слаженным ударом атаковали купол. Я никогда не допытывался, насколько велики их магические силы. Они поступили в Академию в качестве адептов, а я даже толком не поинтересовался, что они собирались делать или изучать. И вот получил неожиданный ответ. Магический потенциал котов был очень впечатляющим, и после их удара в щите явно что-то повредилось. Местами проявилась структура, и прямо в воздухе зависли сияющие ячейки. Обнаружив слабое место, в следующий раз мы ударили уже втроем. И надо отдать должное тому, кто устанавливал эту защиту, она не рухнула полностью, но в ней появилась брешь, сквозь которую мы смогли попасть внутрь. Приземлившись на каменную площадку за водопадом, я тут же сменил ипостась. Сквозь толщу воды практически ничего не было видно, но я не сомневался, что щит уже восстановился, и подмога, которую я вызову, будет пробиваться заново. «Здесь могут быть ловушки», — предупредил я Кэрри, которые, не теряя времени, направились к системе пещер. Зев основного тоннеля был темным, и я, наконец, почувствовал в нем дыхание запрещенного источника. А невидимая нить, что связывала меня с Кристин, настойчиво тянула внутрь. Моя девочка определенно была где-то там, и ей, скорее всего, было страшно. Думать о том, что все могло быть гораздо хуже, я просто отказывался. «Я бы предложил разделиться», — сказал Кроу, когда мы все трое вошли в пещеру и оказались в просторном каменном зале, где гуляли сквозняки. Перед нами было несколько входов в побочные туннели, каждый из которых мог привести нас к Кристин. «Но не стану этого делать. Лучше держаться вместе», — поддержал я. «Можно попробовать определить по запаху, куда именно ее увели». Но Салливан, похоже, оказался предусмотрительным ублюдком. Скорее всего, в пещере стояло какое-то блокирующее заклятие. Запаха не было вообще. Даже как в подвале не несло сыростью. Будто мы попали в стерильную лабораторию, куда очень давно никто не заходил. Кэрри продолжали тщательно принюхиваться, стараясь уловить хоть крупицу аромата туалетной воды Кристин. Она у нее была свежей и сладкой, и я бы легко узнал ее среди тысячи других. Но чего не было, того не было. «Давайте начнем с самого правого», — предложил Рон. «Меня тянет именно туда». Раз других предложений все равно не было, мы решили положиться на кошачью интуицию и отправились в указанный Кэрри тоннель. Но стоило нам сделать несколько шагов, как будто рухнул какой-то барьер. Артефакт, измерявший количество тьмы, будто сошел с ума, что еще раз доказало, мы на верном пути. Где-то впереди готовился темный ритуал, и от концентрации магии каждый волосок на моем теле встал дыбом. Инстинкт защитника неожиданно поднял голову, удивив меня. Я всегда считал себя чрезмерно холодным и рациональным, чтобы поддаваться требованиям метки истинности. И все же не устоял. Желание найти и спасти Кристин от любой опасности стало почти нестерпимым. Повернувшись к Роу, который медленно шел рядом, я убедился, что с Кэрри тоже что-то произошло. Его глаза стали совершенно звериными, зрачки вытянулись в тонкие вертикальные линии, уши стали торчком, а хвост беспокойно хлестал по ногам. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросил он, и в его голосе послышалось рычание. Оставив его вопрос без ответа, я двинулся дальше, стараясь держаться немного впереди. Возможно, именно это меня и спасло. Когда мы миновали один темный туннель и, не встретив там ничего подозрительного, направились дальше, моя собственная интуиция буквально взвыла. Салливан не идиот, чтобы обойтись одним единственным щитом. Наверняка он хорошо защитил свое логово, чтобы в самый ответственный момент никто не мог ему помешать. В том, что мы выбрали правильный коридор, сомнений уже не было, и я продолжал медленно двигаться вперед, хотя больше всего мне хотелось мчаться на спасение Кристин со всей максимальной скоростью, на которую я только был способен. Тьма сгущалась вокруг нас в прямом смысле этого слова. Запрещенная магия чувствовалась все отчетливее с каждым шагом, и, наконец, я начал различать запахи. Густой приторный аромат крови сложно было с чем-то перепутать. Но там за ним чувствовалась едва уловимая нотка туалетной воды Кристин. Мой внутренний зверь взбесился, почуяв его, и мне стоило огромного труда держать себя в руках. Когда все закончится, я собирался сравнять это место с землей, а Салливану открутить голову собственными руками, чтобы он уже точно не смог избежать наказания. «Сэр хорошо защитил это место», — неожиданно произнес Кроу. «Все инстинкты буквально кричат мне повернуть назад и забыть сюда дорогу». Я тоже чувствовал нечто подобное, но там в конце пути была моя Кристин, ради которой я готов был пройти до звезд и обратно, настолько сильными были мои чувства к ней. И я уже точно знал, что дело не в метке истинности, не в каких-то ее пегасьих силах и в чем-то еще. Я просто отчаянно и бесповоротно влюбился в девчонку, которую встретил во время дождя в Кайтауне, и она, бездна побери, острым шипом засела в моем сердце. «Хочешь все бросить?» — ехидно поинтересовался я, но ответа так и не услышал. Пол подо мной содрогнулся, а потом меня с такой силой толкнули в спину, что я едва успел выставить щит, чтобы не растянуться на полу. «Что за...» — рыкнул я, оборачиваясь, и тут же кинулся к Кроу, но помочь ему уже не смог. Сработавшая ловушка захватила его полностью, пригвоздив к стене множеством темных жгутов. Один из них обвился вокруг шеи Кэрри, и как только я попытался помочь, удавка сильнее врезалась в кожу, заставив кота надсадно захрипеть. Я призвал пламя, чтобы просто выжечь всю тьму, что медленно заполняло коридор, подбираясь к моим ногам, но тихое шипение заставило меня остановиться. «Иди дальше», — выдохнул Кроу стремительно бледнее. «Мы сами о себе позаботимся». «Да, конечно. Бросить их здесь и потом всю жизнь жалеть об этом? Вот уж нет». «Я вас вытащу», — пообещал я, потому что Рон точно так же был прикован к противоположной стене, но он, в отличие от своего брата, был без сознания и безвольной куклой висел в своих путах. Осторожно приблизившись, чтобы самому не попасть в ловушку, я прощупал плетение. «Сойер!» — нет, не Сойер, Тео явно знал, как использовать темную магию в стандартных структурах. И явно лучше меня, хоть я и был отличником на факультете безопасников. Нам, конечно, объясняли принципы работы этой силы, но лишь умозрительно. Даже в Айсхолле, который стоял на темном источнике, не давали никому прикоснуться к опьяняющей магии. Вдали, где-то в глубине пещеры, послышался странный неестественный гул, более всего напоминавший дирижабль, который наполняется магией перед взлетом. Я выругался сквозь зубы. Там могло происходить что угодно, и под угрозой было не только здоровье Кристин, но, возможно, жизни еще множества людей. И если этот псих совершит задуманное, одной лишь праматери известно, чем это может закончиться. «Я скоро», — пообещал я Кроу, который с трудом сохранял сознание. Тьма вытягивала из него жизнь. «Держись». После этого я сорвал с нарукавника артефакт, активировал его и бросил под ноги парням. Через несколько минут сюда прибудут боевые драконы Кайтауна. Возможно, они успеют. Сжимая зубы, я бросился дальше по переходу. Каменные стены гулко отражали звук моих шагов, но скоро я перестал их слышать, потому как уши закладывало от усилившегося шума. «Что там происходит?» – процедил я. Бежать было тяжело. Пол пещеры был усыпан камнями самого разного размера, и чем глубже я погружался, тем сложнее становилось передвигаться. Светляки почти не помогали. Из-за пляшущих теней почти невозможно было разобрать, где камень, а где яма. Это здорово меня тормозило и даже заставило мое дыхание сбиться. Грохот заставил сердце на мгновение замереть, но я не позволил себе остановиться. Вместо этого ускорился еще больше и уже через несколько мгновений увидел впереди свет. Только теперь я замедлился. Потянулся было к артефакту тишины, чтобы Салливан и его приспешники не услышали моих шагов, но вовремя передумал. Магический фон он заметил бы еще быстрее, чем звук моих шагов. Поэтому, ступая мягко, подражая походке Кэрри, я подошел к краю большой арки, за которой открывался особенно большой зал. Осторожно выглянул и обомлел. В центре зала гудело нечто похожее на торнадо, но не из ветра, а из разных потоков магии, и уходило вглубь под землю. Если этот бур прокопался достаточно глубоко, он мог уже пройти сквозь толщу острова и устремиться прямо в океан, вызвав страшное цунами. Я резко поднял взгляд, выискивая людей. Это оказалось не так просто. Сила, которая крутилась воронкой, стала видимой и перекрывала обзор. Но за ней на возвышенности определенно просматривалась человеческая фигура с воздетыми наверх руками. А с его рук текла магия, наполняя и усиливая воронку.